Валерий Попов. Ленинградская словесность и московская литература. Часть первая. Много лет назад в припадке юного максимализма мы изготовили колоду игральных карт для любителей отечественной литературы. Разделив ее, как положено, на масти, бубновую мы отдали диссидентам. Тузом там был, конечно, Солженицын. Шестеркой помнится Глейзер. Ленинградцам у нас в честь Пушкина достались пики. Бродский, понятно, туз, даже в прозе. Довлатов — дама. А королем мы дерзко назначили Валерия Попова. Надо сказать, что из всех знакомых такой расклад удовлетворил одного Довлатова. Сергей не роптал. Я давно не играю в такие игры. Да и обычай критиков кучковать писателей уже не кажется мне столь разумным. Тем не менее, место Попова в колоде и та общность литературного мировоззрения, которую можно назвать ленинградской школой, мне по-прежнему кажутся бесспорными. Рискуя пропустить многих, я, помимо самого популярного Довлатова, вспомнил бы тут и молодого Аксенова, и раннего, позднего не было, Мармзина, и Битова, и Лосева. И, конечно, Татьяну Толстую. Хотя эта пестрая плеяда разбрелась по свету, по старому и новому, по тому и этому, входящие в нее звезды сохранили генетическую память о своем происхождении. Через 20-е годы, через серапионовых братьев корни ленинградской школы уходят в самую глубь 19 века, достигая с помощью питерского патрона Гофмана немецких романтиков. От них ленинградцам досталось почти все, что их сближает. Обмерщенная, опущенная в быт сказка, оживляющие вещи метаморфоза, ирония в виде особого прищура сознания, Берковский, остроумие, как способ выражения сокрытой в глубине истины в ее непосредственной наглядности, Фихте, гротескная безидейность, все высшие истины тривиальны, поэтому необходимо давать им как можно более парадоксальное выражение. Шлегель. Юмор, без примеси сатиры, рождающийся, тот же Шлегель, от того, что все люди отчасти смешны, потому только что они люди. Уверен, что под последней цитатой был бы рад подписаться Довлатов. В компании ленинградцев, по-разному распорядившихся общим наследством, Попова выделяет экстремизм последовательности. Он никогда не менялся. За него это сделала Родина. Блестящий прогульщик социализма дожил до новых времен, свернувших в непредсказанную сторону. Был сам издат, за который преследовали нас, теперь хам издат, который нас, увы, не преследует. Если собрать все уже весьма многочисленные книжки Попова, они сложатся в одну грустную историю о том, как лишний человек стал маленьким. Важно, однако, что к обычному для русского писателя жалкому месту «Неужели каждая жизнь так печальна?» Валерий Попов идет необычным путем, пятясь. Это обратная эволюция, ибо роман его жизни начался со счастливого конца. Словесность Попова не завершилась, а открылась хэппи-эндом, тем безусловным эпилогом, которому, верил он, нельзя ничего прибавить. Уже в первой книге, «Южнее, чем прежде», Попов раскрыл секрет вечного счастья. Он заключался в творчестве. Обработанная воображением жизни становится послушной автору. Строго говоря, и это было у романтиков, Гофман. Образ усиливает нас и ослабляет действительность как таковую. Наша власть над действительностью возрастает через образ ее, вызванный нами.